«Я вернусь за тобой в следующее полнолуние», — сказал он. «Даю слово». Кейко молчала. Она думала о письме. Женщина знала, что нужно было написать, и изложила в нем именно то, что хотела. Акира вернется. В этом она не сомневалась. Но окончательное решение останется за ней. Она вышла его проводить. Было еще рано, и высоко над горизонтом, над темным городом, горными хребтами, которые вздымались волна за волной, постепенно исчезая вдали, плыла огромная медово-желтая луна. Акира посмотрел на Кейко, и она улыбнулась, кажется, впервые за это время. Улыбка придала ее чертам мягкость. Губы нежно изогнулись, из широко раскрытых глаз заструился свет. Сейчас в ней было нечто пугающее, одновременно манящее. Акира любовался ею, как любовался бы прекрасной статуей какого-нибудь враждебного ему божества. Но он любил ее. Любил, несмотря ни на что, и только это придавало ему уверенности в будущем. Вернувшись домой, Акира первонаперво отправился с докладом к господину Канзаки. Он нашел его на одной из сторожевых башен. Стояла пасмурная погода, какая обычно бывает поздней осенью, и лежавший в низинах туман поднимался пласт за пластом, постепенно обволакивал подножие холма, на котором стояла крепость. Казалось, липкие языки каких-то чудовищ лежат неподвижный сумеречный воздух, и там вдалеке уже нет ни домов, ни людей. «В Киото чума», — сообщил Акира своему приемному отцу после традиционного доклада о результатах поездки. Затем заявил о своем желании отослать Мидори, Масака и детей в безопасное место. Одновременно он думал о том, что так ему будет проще решить проблему с переездом и устройством Кейко. Господин Канзаки одобрил решение Акиры, и тот поспешил к своим женщинам. Масако, издавна привыкшая повиноваться малейшему слову и жесту господина, согласилась без всяких вопросов. Иное дело Мидори. Взволнованно выслушав супруга, она, к его удивлению, быстро промолвила: «Я не хочу уезжать, господин. Я желаю остаться с вами». «Как только опасность минует, вы вернетесь», — сказала Кира. Но женщина не хотела слушать и повторяла, что не поедет. Акира смотрел на нее с изумлением. Теперь она не казалась похожей на безупречную драгоценную жемчужину. Она была страстная, живая, горячая, как огонь. Ее щеки порозовели, глаза сияли. На лице отражалась целая смесь противоречивых до боли обостренных чувств. В былое время Акира, наверное, нашел бы необходимые доводы и сумел успокоить Мидори, но теперь дело обстояло иначе. И он холодно и твердо повторил приказ. Потом он лег спать и быстро уснул, а женщина принялась складывать одежду мужа. Как она любила все эти вещи, неотъемлемую часть его и своей жизни. И маленький веер из черной бумаги с красным узором, и бамбуковые палочки, и самшитовый гребень. Она любила даже боевые доспехи его коня. Все это наполняло ее душу, душу самурайской женщины, чувством причастности к чему-то необъяснимому, но возвышенному, непонятному, но великому. Но сейчас она была грустна. Господин хочет отослать ее. Почему? Мидори не видела чумы, ничего о ней не знала и не боялась ее. Киото далеко, а в крепости все здоровые. Здесь редко появляются люди из других провинций. Она не страшилась смерти, потому что знала с детства. Смерть никогда не ищет нас. Мы сами приходим к ней по дороге, обозначенной судьбой. Вот зла стоит бояться. Если б Мидори спросили, что есть зло, она, пожалуй, ответила бы, что это нарушение установленного порядка, то, что препятствует гармонии. Война — иное дело. А в мирной жизни жена должна пребывать подле своего мужа, разделять его горести и радости, и хотя пришло время, когда Мидори узнала нечто такое, чего разделить не могла, она считала своим долгом служить Акире. Дело в том, что с некоторых пор женщина следила за своим господином, и то, что ей открылось, устрашило ее разум и повергло душу в смятение. Она долго размышляла. В ней боролись преданная своему клану самурайка и любящая жена. В конце концов победила жена. И Мидори решила молчать, жить так, как жила прежде, наблюдать, не пытаясь объяснить и понять. Она почти сложила одежду Акиры, как вдруг заметила, как что-то упало. Быть может, из рукава? Письмо? Бросив быстрый взгляд на спящего мужа, Мидори взяла листок в руки и развернула. По слогу и почерку было видно, что писала женщина. Любовное послание. За изящными выражениями угадывались далеко идущие цели. Незнакомка подписалась «Кейко» и внизу начертала еще одну фразу, уверенной, твердой, прекрасно владеющей кистью рукой. «Нас всегда соединял Кейтаро, наш сын. Я надеюсь его увидеть». От письма исходил аромат хризантем. А это имя — Кейко. Имя ее дочери. Значит, господин давно знаком с этой женщиной. Должно быть, постоянно навещает ее в Киото. Наш сын? Она родила господину сына. Вот почему он всегда был спокоен, когда речь заходила о наследнике, и ничуть не огорчился из-за рожденной ею девочки. Он назвал ее Кейко, очевидно, в честь той, другой. Значит, сын той женщины станет наследником рода Канцаки? Мидори душили слезы. Она не имела права выговаривать мужу. Мужчина может завести любое количество женщин, и если ты не сумела стать единственной, это твоя вина. Мидори спрятала письмо. Она думала всю ночь, не смыкая глаз. Она совершила преступление, не защитив свой клан, не перекрыв дорогу злу, и теперь наказана. Она решила обо всем рассказать отцу. О том, что ее муж шпион князя Нагасавы, и что именно он укрыл у себя, а после освободил того таинственного пленника. Мидори не учла одного. На сей раз в ней тоже победила женщина.